Глава 48. Вечером мы с Хаят действительно встретились у комнаты Халиля. Я шла в свою спальню, а Хаят, принарядившись, похоже, направлялась в спальню Халиля. Меня укололо острой иглой ревности, и я остановилась. «Что такое, Алиса? Ждешь своей очереди? Она не сегодня наступит. Лучше иди к себе». «А с чего ты взяла, что он примет тебя?» — процедила я, внутренне устыдившись своей наглости. «Неужели я сражаюсь с ней за мужской орган? Было бы смешно, если бы не было так грустно». «Я первая и главная жена. А ты иди к себе, не раздражай меня. То, что он привез тебя из пустыни, вовсе не значит, что полностью простил предательство». «Уж поверь, я хорошо знаю Халиля. После другого мужчины он тебя не захочет». Я усмехнулась. Пожалуй, не буду говорить ей, что Халиль мне поверил. Пусть и дальше живет в своих иллюзиях всесильные госпожи. «Хорошего вечера», — пожелала ей язвительно и пошла к себе в комнату. Там прижалась спиной к двери, зло выдохнула. «Если он примет ее сейчас, я просто взорвусь». Желая как-то развлечься, я включила телевизор почти на полную громкость, чтобы не слышать, как Хаят развлекает нашего лживого господина. Надев пижаму, залезла на кровать и уставилась на экран, но дверь вдруг открылась, и в нее вошел Халиль. Взяв пульт, он выключил телевизор. «Иди сюда». Став возле кровати, протянул мне ладонь. «А где Хаят?» — не удержалась от вопроса я. «Я отправил ее к себе». «Так ты идешь со мной или нет?» «А если я не захочу?» «Я твой повелитель, я могу приказать тебе». От этих слов вмиг взбунтовалась душа, но я проглотила негодование и встала с кровати. Вложила в его ладонь свою, а Халиль крепко сжал ее и повел меня в свою комнату. Я прошла вперед, нервно облизнула губы. Он закрыл за моей спиной дверь и прижался ко мне сзади. «Я хочу тебя», — прошептал на ухо, поцеловал в шею. Спустился ниже к плечу. Рывком содрал с меня халат и швырнул его на пол. За ним последовала маечка и пижамные брюки. Я осталась в одном белье. «Халиль», — прошептала, дрожа от его прикосновений. «Помолчи», — приказал он, взяв меня за волосы, оттянул голову назад и впился поцелуем в мой рот. «Я хочу тебя, и это не обсуждается». Швырнув меня на кровать, он содрал с моего тела последнее укрытие, и трусики полетели на пол. Халиль брал меня сзади, жадно, порывисто, будто вымещая на мне зло. Но мне не было неприятно. Было хорошо, на грани с болью. С ним всегда так, как по лезвию ножа. По телу пробегал ток каждый раз, когда я подавалась назад, ему навстречу. Сильные руки Халили удерживали мои за спиной, а крепкие бедра врезались в мои ягодицы. «Роди мне ребенка, Алиса», — горячечно шептал он мне на ухо, не останавливаясь ни на секунду. «Я хочу от тебя наследника, много наследников». «Прошу, дай мне отдохнуть», — попросила я его в ответ, на что Халиль зарычал и ускорил темп. «Скажи мне, что любишь меня, скажи!» — требовал, одной рукой удерживая мои запястья, а второй сжимая грудь. По животу сполз ладонью ниже, а я задрожала от его прикосновений. Нутро уже разрывала сладкая приятная боль, а голова кружилась от возбуждения. «Я люблю тебя!» — выдохнула, едва не теряя сознание от удовольствия. Он шумно выдохнул мне в висок, и комната вокруг нас взорвалась яркими вспышками. Я упала на постель, а он завалился рядом. Пособственнически положил на меня руку. «Не вздумай принимать таблетки, Алиса». Я перевернулась на бок, легла ему на плечо. «Я и не собиралась». «И бежать больше не хочешь?» Посмотрел на меня, коснулся большим пальцем нижней губы, слегка надавил. «Не хочу», — ответила я. И не соврала. Мне больше не хотелось уходить от него. Мне хотелось стать здесь хозяйкой, его настоящей женой. «Рад это слышать», — как-то невесело усмехнулся он. «Почему ты такой грустный?» Я заглянула Халилю в лицо, а он погладил меня по волосам. «Мне кажется, что я натворила много глупостей, и с каждым днем кажется все сильней». Он смотрел в потолок, о чем-то размышляя, поглаживал мое плечо. «О чем ты?» Я привстала, коснулась ладонью его лица. Халиль с наслаждением прикрыл глаза. «Я ошибался, бесконечно доверяя Хайят. С Каримом она подставила тебя, и мне кажется, что Аман выполняла ее приказ, когда отравила нашего ребенка». «И что ты теперь будешь делать?» — спросила осторожно, будто ступая по минному полю. «Сыграю с ней в игру».